Станислав Родионов. «Лунный ожог». Роман. Издательство «Мир Искателя». Москва. 2011 год. Читает Вячеслав Манелов. Удобнее всего об этом преступлении рассказать бы мне самому, следователю прокуратуры, который вел дело. Но представьте мой крохотный кабинет, который от тьмы за окном, от позднего времени, от света настольной лампы, от сигаретного дыма, сделался невообразимо уютным. А сидевший передо мной молодой человек задыхался. Не от недостатка кислорода, а от желания исповедаться, которое походило на взрыв. Умрет, если не снимет камень с души. Он писал час за часом. Шел не протокол допроса, а повесть. И в ней я решил ничего не менять, кроме тех мест, где он говорил обо мне. Заменил обращение «вы» на «он». О достоверности истории судить читателю. Что же касается оценки личности героя, не знаю. Как я понимаю судьбу, из небесных сфер на Землю выпадает тысячи метеоритов весом от 10 килограммов до 100 грамм. Если такой камешек с космической скоростью врежется в макушку, это судьба. А все остальное в жизни человека зависит от самого человека. Да я и защищен. В дате моего рождения есть цифра 7. Она, говорят, магическая. Будда сразу же после рождения сделал 7 самостоятельных шагов. И где он ступал, расцвел лотос. Правда, где ступал я, вырастал только подорожник. Оступал я 23 года по берегам реки Мсты в поселке Устье. Не секрет, что провинциальная молодежь на ногах стоит крепче, чем городская. Я был высок, силен, загорел и прыток, как бегущая Мста. Кстати, ее бурливые струи, которые у запани аж пенились, переплывал туда и обратно. Окончил дорожный техникум, отслужил армию. Поработал в автохозяйстве. И баста. Хироманты говорят, что линии судьбы на ладони волевого и целеустремленного человека меняются. Почему? Потому что волевой и целеустремленный человек способен изменить свою судьбу. И я поехал менять ее, отправившись в близкий и большой город. Мой дядя, я вырос у него без родителей, проводил меня до автобуса, стряхнул снег с оттопыренных усов и спросил: «Николай, слыхал приговорку? Там хорошо, где нас нет?» «Знаю». «А почему там хорошо?» «Потому что нас там нет», — догадался я. «Ага. Приедем и все испортим». Не хотел он этого уезда, пророча мне холод, голод и скорое возвращение. Поэтому в груди моей закаменела клятва: если вернусь, то лишь на коне, то бишь на Мерседесе. Подробностей избегу, поскольку рассказываю не о своей жизни, а о своей судьбе. На тихого Бог нанесет, резвенький сам побежит. Что я сделал, приехав в чужой город и выпрыгнув из вагона? Нашел справочное бюро. Моя фамилия Черемных, но треть поселка Устье носила капустную фамилию Кочедышкиных. Многие давно переехали сюда, поскольку их фамилии довольно-таки редкие, Но я упросил справочное бюро за денежку дать мне адреса всех Кочедышкиных. Всего-то 9. И я поехал по улицам и переулкам искать земляков, чтобы получить от них, нет, не помощь, а информацию. 2 квартиры на звонки не отозвались. В 2 квартирах отозвались, но дверей не открыли. В 5 квартире лишь пролаяла собака, в 6 жили не Кочедышкины, а Кочерышкины. Из 7 выглянули 2 пьяных мужика, вроде бы сидевших друг на друге. 8 квартира. Безбоязненно открыв дверь, на пороге стояла девушка. Абрикосовая челка, бледно-кофейная футболка, короткая юбочка и длинные ноги, по-моему, в абрикосовых колготках. Женщин я не стесняюсь, а тут вышла некоторая пауза. В людях мне нравится прежде всего энергия. Девушка прямо-таки обдавала ею энергией. Казалось, она готова то ли к крику, то ли к прыжку, то ли к смеху. Выслушав меня и подтвердив, что ее отец родом из Устья, она вежливо поинтересовалась, а в чем моя проблема. Я изложил. Нельзя ли под вашими окнами временно оставить Мерседес? Ее бровки, между прочим, абрикосовые, приподнялись. Я понял, из поселка Устье мне следовало бы прискакать на кобыле. Но разрешение было получено и даже обещан за автомобилем пригляд в окно. Передав привет папе, пошел по последнему, 9 адресу. В 9 сюрприз. Там оказался мой одноклассник Володька Кочедышкин, покинувший Устье лет 5 назад. Он предложил на первое время остановиться у него, хотя жил с женой и тещей, выпили по рюмке, посидели, поговорили. Скорее всего, из-за привязанности к бутылке в продвинутое Володька не вышел. Кое-какой информации, как в городе обжившийся он располагал, предложил 2 места, одно завиднее другого, охранником в частную структуру и барменом в ночной клуб «Звездная шизофрения». Не знал Володька,